Глава 41. Всю свою жизнь Рой Грей сумел сохранять ясность мышления в трудной ситуации. Лежа в кромешной темноте, фонарик откатился на несколько футов, он понимал, что противник только и ждет, чтобы он попытался дотянуться до него. И вместо этого откатился резко в бок, наткнувшись на что-то твердое. «Ух, черт!» Человек выругался, уронив что-то на пол. Что, фонарик, оружие? Рой услышал глухой звук от падения чего-то тяжелого. Он повернулся в темноте, сжал пальцы в кулак и, изготовившись к удару, перекатился, схватил свой фонарь и направил в сторону звука. И увидел лежащего навзничь Гевина Дейли в темно-зеленом костюме. Глаза его были закрыты. На мгновение Рой подумал, что убил старика. Он встал на колени и посветил ему в лицо. Через несколько секунд Дейли начал моргать. «Как вы себя чувствуете?» — спросил Грейс. Старик снова заморгал. Открыл глаза, и на лице его мелькнула тревога. Грейс осветил собственное лицо, чтобы Дейли мог увидеть, кто находится рядом с ним. «Господи! Вы в порядке?» — повторил он. «Вроде бы», — глотая воздух, ответил Дейли. «Черт возьми, как же вы напугали меня!» «В следующий раз приезжайте в своей гребаной патрульной машине», — задыхаясь, проговорил Дейли. «И что, черт возьми, вы здесь делаете?» Отчаянно работая руками, старик с трудом сел и, выпрямившись, шумно выдохнул. «Может быть, вы сами скажете, что вы здесь делаете, сэр?» — ответил Грейс. Он встал, включил свет и помог старику подняться. И только тогда увидел на полу трость с серебряным набалдашником и сразу понял, обо что ударился. Он передал трость хозяину. «Я только что потерял свою сестру, единственного на свете человека, которого любил». Гевин Дейли пожал плечами. «Мне просто захотелось побыть здесь, ощутить ее присутствие, понимаете? А один из ваших сказал, что за домом нужно следить, что ублюдки могут вернуться и взять еще что-нибудь, или сообщить другим о вещах, которые они не вынесли отсюда. Самое ценное я отправил на хранение, но кто-то здесь уже побывал и кое-что забрал». «Что именно?» Грейс опустился на колено и стал рассматривать болезненные рубцы выше лодыжек. «Простите, если сделал больно». «А вы чертовски сильны, тем более для своего возраста», — заметил Грейс с нескрываемым восхищением. «Извините, но я ведь не знал, кто вы, черт побери, такой. Подумал, вы тот самый мерзавец, который, забрав фотографии часов Патек Филипп из альбома «Эйлин», вернулся за чем-то другим». «Из альбома «Эйлин»?» «В тот четверг вечером он лежал здесь, в ее кабинете. Когда я приехал сюда, то увидел, что фотографии часов нет». «А ее не мог взять кто-нибудь из моих коллег?» Дейли покачал головой. «Нет, я уже спрашивал у вашего коллеги, детектива Брэнсона. Это альбом с фотографиями особо ценных вещей. Должно быть, один из грабителей вернулся и забрал эту фотографию, чтобы вам потом было труднее опознать часы. Как вы думаете?» «Лично я предполагаю вот что. Они взяли эту фотографию, а поскольку часы не застрахованы, в страховой компании они не значатся». Грейс нахмурился. «Если все так и случилось, значит, грабителей было больше, чем они подозревали». «Возможно, сэр, но тогда это произошло за истекшие двое суток. Ни у кого ведь не было доступа в дом, когда он был опечатан полицией. Вот я и решил затаиться и подождать, когда они сюда явятся», — объяснил Дейли. «В последние дни мне что-то не спится, но вы ведь, кажется, говорили о круглосуточной охране». Старик был абсолютно прав. Но не говорить же ему, что урезанный полицейский бюджет не позволяет сделать все так, как задумано. «Прилегающая территория ежечасно патрулируется, сэр». «Разве? А я здесь с 6 часов и за весь вечер не видел ни одной патрульной машины». «Сколько вам лет, мистер Дейли?» 95. Он снова резко выдохнул. «Да вы настоящий здоровяк. И выглядите моложе лет на 20, уж это точно. В чем секрет такой формы?» В глазах Дейли мелькнул озорной огонек. «Виски, сигары и от случая к случаю дикая необузданная красотка». Грейс усмехнулся и тут же снова посерьезнел. «Знаю, вас уже спрашивали об этом, но все-таки, как долго ваша сестра жила здесь?» Дейли ненадолго задумался. «Приблизительно с 1962 года». Грейс поблагодарил его. «А разве это такая уж полезная информация, детектив?» «Возможно. Скажите мне, сэр, еще вот что. Вы ведь знаете мир антиквариата намного лучше многих специалистов в этой области. Вы не задумывались над тем, кто может за всем этим стоять? Кто-нибудь из местных, кто сможет реализовать такую партию краденого? Кто-то был очень хорошо осведомлен о том, что находится в доме, ответил Гэвин Дейли. Грейс посмотрел на односпальную кровать, выглядевшую слишком маленькой для такой огромной спальни. «Эти часы...» — задумчиво проговорил Дейли. «Знаете, в конечном счете это все, что меня беспокоит. Что бы еще ни вынесли отсюда ублюдки, бог с ним пусть оставит себе». Он с обреченным видом опустился на кровать. «Но можно предположить, что многое, если не все покроет страховка, не так ли, сэр?» «Да к черту страховку! Я вовсе не нуждаюсь в деньгах. Пусть они даже ничего не выплатят, не страшно. Мой непутевый сын в любом случае спустит все после моей смерти. Лукас? Он самый». Дейли помолчал несколько секунд, затем украдкой посмотрел на Грейса. «Вы, наверное, считаете меня твердолобым старым скрягой, и вы правы». Грейс покачал головой. «Нет, что вы. У вас есть дети, детектив?» «Сын, совсем маленький». Дейли кивнул, затем сунул руку во внутренний карман и извлек оттуда кожаный портсигар. Открыв крышку, он протянул его Грейсу, там лежали три сигары. Суперинтендент покачал головой. «Спасибо. В другой раз с удовольствием, но не сейчас». Дейли закрыл портсигар и задумчиво улыбнулся. «Тот чернокожий парень, с которым я говорил, ваш коллега?» «Детектив-инспектор Брэнсон?» Дейли кивнул. «Немного комик, не так ли?» «Повернут на кино». «Ходячая киноэнциклопедия», — кивнул Грейс. Дейли скривил губы. «Но я сказал ему кое-что, о чем он не знал». «О, в самом деле», — удивился Грейс, готовый вооружиться самородком знаний, чтобы при случае ткнуть им в бок Брэнсона. «Помните, был один такой старый комик, Уильям Филдс? Знаете, что он отвечал, когда его спрашивали, любит ли он детей?» Грейс покачал головой. «Только если они хорошо прожарены». Грейс усмехнулся. «Да-да, дети, детектив Грейс. Вот что я вам скажу. Они почти всегда будут вас разочаровывать. Ну, довольно обо мне и моих проблемах. Что вы думаете? Вы ведь вроде бы смышленый парень. Все говорят, мне повезло, что вы расследуете это дело». «На данном этапе у меня пока недостаточно информации, чтобы сообщить вам свое мнение, сэр. Но я все-таки скажу, что подсказывает мне внутренний голос. Здесь поработал хорошо осведомленный человек». Гэвин Дейли кивнул. «Тот человек, что оставил рекламную листовку. Вот с кого вам нужно начать». «Мы не спускаем с него глаз», — ответил Грейс. «Но кое-кто следит за ним еще пристальнее». Он бросил на Дейли вопросительный взгляд. «Есть какие-нибудь мысли по поводу того, кто бы это мог быть?» Глаза старика на мгновение метнулись вправо, потом он снова посмотрел на Грейса, помолчал несколько мгновений и покачал головой. «Вы говорили, что вам нравятся сигары?» «Нравится». «Давайте выйдем в сад, выкурим по сигаре. Хочу рассказать вам о своей жизни, о сестре и о себе. Возможно, тогда вы поймете».